Великими умами движет месть. Джордж Чепмен. Месть Бюсси Дамбуа. Дэниел Чарт, наверное, содрогнулся бы от ужаса при виде тесной съемной мансарды на Денмарк-стрит, думал Страйк. Разве что нашел бы первозданную прелесть в очертаниях допотопного тостера и настольной лампы. Но в глазах того, кто остался без ноги, это было вполне приемлемое жилище. Субботним утром колено еще не позволило пристегнуть протез, но все необходимые поверхности были под рукой. Все расстояния легко преодолевались короткими прыжками. Горячая вода подавалась исправно, в холодильнике имелись кое-какие припасы, да и сигареты еще не кончились. Сегодня, когда окно запотело, а на подоконнике снаружи белел снег, Страйк даже испытал какую-то нежность к своему жилью. После завтрака он, поставив на коробку, служившую ему прикроватной тумбочкой, кружку крепкого чая, повалялся на кровати, выкурил сигарету и нахмурился, но не от дурного расположения духа, а от сосредоточенности. 6 дней, а результатов ноль. Никаких следов внутренностей, исчезнувших из тела Квайна, никаких результатов экспертизы, которые могли бы указать на возможного преступника. Любой волосок, любой отпечаток — Элеонора была бы избавлена от вчерашнего бессмысленного допроса. Никто не призывал откликнуться свидетелей, которые могли бы рассказать, как закутанная фигура входила в дом незадолго до смерти Квайна. Неужели полиция сочла ее плодом воображения близорукого соседа? Орудие убийства исчезло. Компрометирующих записей с камер наружного наблюдения нет. Бдительные бомжи не увидели свежераскопанной земли. Никто не наткнулся на холмик гниющих, завернутых в черную паранджу кишок. Никто не сообщил о дорожной сумке Квайна с рукописью Бомбикса Мори. Ничего. За 6 дней. Ему случалось ловить преступников за 6 часов. Хотя, если честно, преступления были непродуманные, совершенные в порыве злости или отчаяния. Да к тому же недотепы убийцы выдавали себя массой возможных способов — кровью, паникой, потоками лживых измышлений. В случае с Квайном все было проделано иначе, более изощренно, более жутко. Поднеся к губам кружку, Страйк вновь увидел труп. Да так отчетливо, будто перед ним оказались сделанные на телефон снимки. Сквозила в них какая-то театральщина. Хоть он и поглядывал свысока на Робин, но невольно задавался теми же вопросами, что послужило причиной убийства. Месть? Безумие? Сокрытие? Только чего? Криминалистическую экспертизу затрудняло воздействие соляной кислоты. Время смерти оставалось неясным, а прибытие и уход убийцы — незафиксированными. Спланировано безупречно. Каждая мелочь продумана. 6 дней и ни единой зацепки. Страйк не поверил Энстису, когда тот сказал, что полиция отрабатывает несколько версий. Стоит ли говорить, что старый приятель больше не делился с ним информацией, предупредив, чтобы Страйк не совался в это дело. Страйк рассеянно смахнул пепел со старого свитера и прикурил следующую сигарету от окурка первой. «Мы считаем, что убийца крайне опасен», — сказал журналистам Энстис. Это заявление, на взгляд Страйка, прозвучало до боли банально и на удивление обманчиво. В памяти всплыло необыкновенное приключение. 18-летие Дэйва Полварта, самого старинного из его друзей. Они вместе ходили в детский сад. В детские отроческие годы Страйк то и дело уезжал из Корнуолла, потом возвращался. Но дружба их всякий раз возобновлялась с того же места, на котором ее прервала неугомонная мать Страйка. У Дэйва был дядя, который подростком уехал в Австралию и сколотил там многомиллионное состояние. Он предложил племяннику отметить у него свое 18-летие и разрешил привести с собой лучшего друга. Мальчишки вдвоем полетели на другой конец света. Это было самое необыкновенное приключение их юности. Дядя Кевин поселил их у себя на огромной прибрежной вилле, где все сверкало стеклом и отполированным деревом, а в гостиной был устроен бар. Море искрилось бриллиантами под слепящим солнцем, на жаровне скворчали гигантские розовые креветки. Местные говоры, пиво, еще пиво, невиданные карамельные блондинки, а потом, как раз в день рождения Дэйва, акула. «Если их не задирать, они не тронут», — говорил дядя Кевин, фанат подводного плавания. «Вы, ребятки, главное дело, к ним не лезьте, ладно? Не залупайтесь». Но Дэйв Полвард, заядлый серфер и рыбак, который у себя дома в Корнуэлле ходил под парусом и обожал море, не мог не залупаться. Прирожденная убийца с плоскими мертвыми глазами и двумя рядами острейших зубов, мальгашская ночная акула лениво колыхалась в глубине, а они кружили сверху, зачарованные ее гладкой красотой. Страйк понимал, что она вот-вот уйдет в бирюзовую пучину, но Дэйв решил во что бы то ни стало ее погладить. Следы этого подвига остались у него на всю жизнь. Акула отхватила аккуратный кусок мяса у него над запястьем, и большой палец правой руки почти полностью утратил чувствительность. По жизни Дэйв от этого не страдал. Работал инженером-строителем, переехал в Бристоль, но, наведываясь в родные края, по-прежнему встречался со Страйком, чтобы выпить пиво Думбар в Victory Inn, где откликался на прозвище «Абориген». Упертый, безбашенный, авантюрист до мозга костей, Полвард в свободное время по-прежнему занимался дайвингом, но старался держаться подальше от китовых акул Атлантики. По потолку прямо над кроватью тянулась тончайшая трещина. Раньше Страйк ее не замечал. Пройдясь по ней взглядом, он вспомнил тень на морском дне, внезапное облако черной крови, судороги Дэйва и безмолвный крик. «Убийца Оуэна Квайна, — подумал Страйк, — напоминал ту мальгашскую ночную. Среди подозреваемых по этому делу не было ни одного безумного, неразборчивого хищника. Ни один прежде не был замечен в насильственных действиях. В отличие от многих других случаев, к двери подозреваемого не тянулся шлейф былых преступлений. Прошлое не висело на нем окровавленным мешком на потребу голодным псам. Убийца был зверем диковинной, редкой породы. Он скрывал свою истинную сущность, пока его не трогали. Оуэн Квайн, как Дэйв Полвард, безрассудно потревожил затаившегося убийцу и жестоко за это поплатился. Страйк не раз слышал скороспелое суждение, что убийца живет в каждом, но знал, что это не так. Вне сомнения, есть люди, которым убивать легко и даже приятно. Ему встречались и такие. Есть миллионы, специально обученные лишать жизни других. Страйк был из их числа. Люди убивают в силу обстоятельств, ради выгоды или в порядке самообороны, открывая в себе способность проливать чужую кровь, когда не видят другого выхода. Но есть и такие, кто застывает на месте и даже под самым мощным нажимом не способен воспользоваться обстоятельствами, отстоять свою выгоду, нарушить последнее великое табу. Сыщик не склонен был недооценивать те качества, которые позволили убийце связать, оглушить и вспороть Оуэна Квайна. Человек, который это сделал, оказался незамеченным, благополучно избавился от улик и не выказал ни огорчения, ни угрызений совести, а потому ни у кого не вызывал подозрений. Все это указывало на личность опасную, крайне опасную, но лишь для того, кто ее заденет. Пока такие личности не считают, что разоблачены или попали под подозрение, они не представляют опасности для окружающих. Но если кто-нибудь заденет их снова, причем заденет за живое, как это сделал Оуэн Квайн. «Ёпта!» — пробормотал Страйк и торопливо бросил в пепельницу окурок, который незаметно догорел до фильтра и обжег ему пальцы. Что же делать дальше? «Если след, ведущий прочь от этого убийства, так и не обнаружился, — сказал себе Страйк, — то нужно искать след, ведущий по направлению к убийству. Коль скоро последствия смерти Квайна, вопреки здравому смыслу, не дают никаких наводок, значит, стоит присмотреться к последним дням его жизни». С тяжким вздохом Страйк потянулся к телефону. «А разве есть, — спросил он себя, — какой-нибудь иной способ получить исходную информацию?» Он перебрал в уме длинный список имен, мгновенно отбрасывая лишние. В конце концов, без особого энтузиазма, он склонился к мысли, что первоначальный выбор будет самым правильным. Это сводный брат, Александр. У них был общий знаменитый отец, Джонни Рогби, но они никогда не жили под одной крышей. Ал на 9 лет моложе Страйка, родился в законном браке, а значит, у них в жизни практически не было точек соприкосновения. Получив дорогостоящее образование в Швейцарии, он мог сейчас обретаться где угодно, в лос-анджелесской резиденции или на яхте Рогби, даже на белом австралийском пляже, поскольку третья жена Рогби была уроженкой Сидни. И тем не менее, среди единокровных братьев и сестер Ал больше других стремился поддерживать отношения со старшим братом. Когда Страйку оторвало ногу, Ал навещал его в госпитале. Встреча получилась неловкой, но со временем уже стала казаться трогательной. В госпиталь Селли Оук Ал привез сообщение от Рогби, которое вполне можно было прислать по почте. Отец предлагал Страйку финансовую помощь в открытии сыскного агентства. Ал объявил об этом с гордостью, не сомневаясь в благородстве своего отца, но Страйк понимал, что дело здесь нечисто. Он подозревал, что Рогби или его юрист беспокоятся, как бы одноногий ветеран, имеющий боевую награду, не стал торговать историей своей жизни. Предложение денег должно было заткнуть ему рот. Страйк отверг такое великодушие, а потом столкнулся с тем, что банки все как один отказываются давать ему кредит. Скрипя сердце, он перезвонил Аллу. Сказал, что не примет деньги безвозмездно, отверг предложение встречи с отцом, но спросил, нельзя ли взять у того взаймы. Видимо, Рогби затаил обиду. Его юрист регулярно звонил Страйку, настаивая на ежемесячных выплатах, и проявлял больше настойчивости, чем самый алчный банк. Не возьми Страйк себе на службу Робин, он уже расплатился бы с долгами. У него было твердое намерение сделать это хотя бы к Рождеству, чтобы не зависеть более от Джонни Рогби. Потому-то и набрал столько заказов, что вкалывать приходилось по 8-9 часов в сутки, 7 дней в неделю. Но от этого ему было не легче звонить младшему брату и просить об одолжении. Страйк понимал, что Ал привязан к отцу, но от любого упоминания о Рогби в их разговорах возникал ненужный напряг. После нескольких длинных гудков Страйка переключили на голосовую почту. Расстроившись, но в то же время вздохнув с облегчением, он оставил сообщение с просьбой перезвонить и повесил трубку. Вслед за тем он закурил третью сигарету и вернулся к созерцанию потолочной трещины. След, ведущий по направлению к убийству. Все упиралось в знакомство преступника с рукописью, подсказавшей ему план действий. И вновь Страйк разложил в нужном порядке, словно выпавшие ему карты, всех подозреваемых, чтобы просчитать их возможности. Элизабет Тассел, которая не скрывает, насколько разозлил и подкосил ее бомбик с моря. Кэтрин Кент, которая вообще отрицает, что читала книгу. Неведомая Пиппа 2011, которой Квайн сам зачитывал избранные места еще в октябре. Джерри Уолдегрейв, который получил рукопись 5 ноября, но мог, если верить Чарду, знать ее содержание гораздо раньше. Дэниел Чард, который утверждает, что увидел рукопись только 7-го, и Майкл Фенкарт, которого ввел в курс дела Чард. Разумеется, было еще множество других, кто не отказал себе в удовольствии поржать над самыми скабрезными отрывками, разосланными по электронной почте Кристианом Фишером. Но Страйк не мог сформулировать даже туманные подозрения в адрес Фишера. Ровно как и молодого помощника Элизабет Тассел Рафа и Нины Ласселс, которые не фигурировали в книге и, по сути дела, не были знакомы с Квайном. «Сейчас нужно, — думал Страйк, — подобраться ближе, как можно ближе к тем, кого высмеял и на всю жизнь опорочил Оуэн Квайн». Сделав над собой почти такое же усилие, какого потребовал звонок брату, Страйк прокрутил вниз список имен и позвонил Нине Ласселс. Разговор был коротким. «Ой, как приятно. Конечно, можно сегодня вечером. Она приготовит ужин». Страйк не придумал другого способа выведать дальнейшие подробности личной жизни Джерри Уолдегрейва и репутации Майкла Фенкарта как литературного убийцы. Но ему страшно не хотелось возиться с протезом, а утром еще и вырываться из тисков Нины Ласселс. Как бы то ни было, перед уходом непременно следовало посмотреть матч Арсенал-Астон Вилла. Анальгетики, сигареты, бекон, хлеб — все под рукой. Создав себе все удобства, к тому же мысленно разрываясь между футболом и убийством, Страйк не удосужился выглянуть в окно на заснеженную улицу, где стойкие к непогоде покупатели сновали по музыкальным магазинам, мастерским и близлежащим кафе. Догадайся он это сделать, от его внимания, возможно, не укрылась бы гибкая фигура в черном пальто с капюшоном, прислонившаяся к стене между 6-м и 8-м домами, откуда удобно было наблюдать за его квартирой. Но при том, что Страйк сохранил острое зрение, он вряд ли заметил бы, что длинные тонкие пальцы ритмично поигрывают канцелярским ножом.